Уже готовясь к быстрому утеканию крох магического резерва, я с удивлением обнаружил, что с каждым новым разорванным противником магия все прибывает и прибывает. Сначала каплями, потом тонким ручейком, но она наполняла все мое тело, смывая усталость и даря ложное ощущение собственного всемогущества. Сапациоус екстремис, турнут пулвис. Темная сфера сорвалась с кончика волшебной палочки, аннигилировав двоих медленно подползающих, скользящих лапками по снегу бесформенных черных тварей. Это заклинание. Ты смог им овладеть, воскликнула Кассиопея, отправляя в очередного противника сгусток зеленого пламени. 6. Я запустил еще одну темную сферу, а затем еще одну, остановившую волну демонических созданий, которая в какой-то момент начал захлестывать меня, просто заваливая своей массой. Дед продолжал считать до того спокойно, словно находился сейчас за обеденным столом, а не в середине нигде, окруженный противниками со всех сторон и рискующий просто сгинуть. 5. Послушай, Паллукс, мы же все здесь подохнем. Кассиопея даже сняла пут из Сигнуса, который тут же практически растворился в воздухе, с огромной скоростью начиная шинковать черную слизь вытащенными откуда-то мечами. 4. Ничего не ответив, продолжил старик. Да постой ты на секунду, я просто не смогу это сделать, одновременно отбиваясь от этих созданий. Рыкнула нежить. 3. Я со смутным узнаванием наконец нашел идеальную форму для моего оружия, и теперь толстые щупальца больше походили на длинные шипастые шеи, которые венчали оскаленные зубастые пасти, словно пираньи, разрывающие аморфную плоть шокгатов, отхватывая целые куски, которые придавали мне еще больше энергии. Странно, почему я не использовал это заклинание раньше. Ладно, ладно, я согласна. Согласна на клятву, взвыла, перекрикивая шум битвы, женщина. 2. Акхаа, Мерлин, практически прорычала Кассиопея, левой рукой вскрывая себе грудину напротив сердца, которое, к моему удивлению, все еще продолжало биться. 1. Клянись. Кахаха, клянусь в верности, тяжело проговаривала слова классической клятвы полного вассалитета Кассиопея, с трудом поддерживая вокруг себя зеленый барьер, вокруг которого носился Сигнус, пытаясь защитить окончательно немертвую женщину. Дальнейшее мне запомнилось какими-то смутными обрывками. Вот Кассиопея договаривает слова, и между нами сплетается тонкая, но очень прочная нить клятвы. Следующий кадр, и мы пробираемся друг к другу через черную, постоянно меняющую свою форму массу, вставая спиной к спине против наступающих противников. Затем врезавшийся в память момент, как Паллукс кричит мне что-то в ухо, держа артефакт в руках, словно величайшую драгоценность, и я понимаю, что нужно хоть ненадолго задержать эту черную, пузырящуюся массу, и закрываю всех нас непроницаемым куполом, используя максимальное количество отростков покрова, и последнее, рывок внизу живота, как будто меня тащит за вцепившийся под ребра крюк, а затем, жесткое приземление прямо на горячий песок, полностью отрубившее и так работающее со сбоями сознание, принесшее с собой такую долгожданную, непроницаемую тьму забытья. Интерлюдия 2. Кто нарисован на $100? Бенджамин Франклин. Да, он сказал, что любая проблема – это замаскированная удача. С пушкой в виска, ему бы такое и в голову не пришло. Значок защиты авторского права, 12 друзей Аушина. Какого кхакха, я очнулся от того, что в рот вливали странно пахнущую жижу, которая еще и попала не в то горло, когда вдохнул. Ешь давай, послышался голос деда, который, когда я немного проморгался, обнаружился совсем рядом. Это же черный пудинг из крови единорога. Ты знаешь, сколько стоит одна унция добровольно отданной крови единорога? А почему такой странный вкус? Где мы вообще? Спросил я хрипло, на подрагивающих руках кое-как приподнимаясь на лежанке, чтобы было удобнее есть. Кажется, действительно редкую вещь, которой дед кормил меня из небольшой миски. Привет, дядя. Привет, бабушка. Очень смешно. Фыркнула Кассиопея, отвернувшись к окну. Очнулся это хорошо, едва слышно прошелестел вампир, который выглядел еще хуже, чем я себя чувствовал, и лежал неподалеку на такой же трансфигурированной кровати, весь перемотанный бинтами. «Чтоб ты знал, это национальное блюдо, по старому рецепту», — фыркнул Паллукс. «А мы сейчас где-то в Африке, точнее сказать будет, конечно, сложно. И что мы тут делаем?» — недоуменно протянул я, впрочем, активно работая челюстями. «Мордрит, загораем на пляже, конечно», — возмутился Паллукс. «Особенно он». Ткнул пальцем старик в перебинтованного вампира. «Не кричи, пожалуйста, голова раскалывается», — поморщился я, когда слова Паллукса гулким набатом отозвались в черепной коробке. «Не удивлен, с твоими суицидальными наклонностями, повезло вообще, что выжил», — хмыкнул дед, но уже потише. Посидел пару секунд, качая головой, затем продолжил. «Мы здесь потому, что в целом портал, конечно, надежный, выполненный мастером своего дела, но и мы не на турнир по квиддичу заглянули, так что скажи спасибо, что вообще вытянул, особенно в таких условиях, когда прицепом шли два полутрупа». «Справедливо», — еле слышно отозвался Сигнус. «Да захлопнись уже, старик, ты и сам одной ногой в могиле. Послушай ты меня», — вспыхнула Кассиопея, на которой тоже были запечатлены следы ожесточенного сражения. Впрочем, рука, обожженная адским огнем, у нее уже практически восстановилась, что говорило о многом. «Можно все же потише», — с внезапной даже для себя агрессией высказался я, словив еще одну вспышку головной боли от громкого голоса ведьмы и провалившись обратно на подушку, сжимая голову ладонями. Было стойкое ощущение, что от резких болезненных ощущений та вот-вот расколется, будто скорлупка грецкого ореха. Я даже не мог сказать, тошнило меня от этой ассоциации или просто от общего отвратительного состояния. Повинуюсь, язвительно оборвала себя на полуслове личи и опять замолчала. Ладно, немного смутился я своей грубости, но не подал виду, только кашлянул, прочищая горло. «Сколько я был в отключке?» «Немного, всего пару часов», — ответил дед, «а у меня как камень с души упал. Значит, нас не было всего пару дней от силы, ничего непоправимого за это время произойти было не должно». Но затем тот пожевал губы и продолжил. «Но нас не было 6 суток». «Стоп, как?» — не понял я, тут же вскинувшись, не обращая внимания на поступившую к горлу тошноту. «Дело в том, что я сам не особо понимаю. В некоторых лакунах время течет иначе, нежели во всем остальном мире. Видимо, время здесь и там шло по-разному, примерно 2 к 1. Но фактически, здесь прошла неделя, а в Антарктиде мы пробыли 3 дня, развел руками дед. «Так, ясно», я помассировал пальцами переносицу, спасаясь от заново кольнувшей боли. «За неделю многое могло произойти. Я, конечно, оставил все инструкции, но без личного контроля парни могли сильно накосячить, не говоря уже о том, что в этих планах я тоже не играл роль стороннего наблюдателя. Да и Гарри, меня не было практически неделю, а я не успел сообщить ему, что у меня не будет связи так долго. Гадство. Следующий вопрос, почему мы еще здесь? И не говори, что у тебя случайно не завалялось какого-нибудь дорогоконтинентального портала». «Совершенно случайно, да», почти оскорбленно ответил Паллукс. «Только вот на высшую нежить он не рассчитан. Каюсь, не подумал, что моя сестра и сын, если они все еще живы, обратятся в это». «Справедливо», — вновь уныло вздохнул вампир, глядя в потолок. «Ой, да помолчи уже, страдалец», — действительно понизив голос, шикнула на племянника Кассиопея, а затем продолжила. «У меня есть вполне рабочий выход из ситуации. Я, например, готова остаться здесь. Клятву я уже дала. Давайте просто разойдемся». «Ну уж нет, бабуля», негромко, но с вполне слышимой угрозой перебил я ее. «Раз уж ты все-таки жива, ну, практически, то пора отрабатывать свое спасение. Сейчас от рода Блэк осталось 1-2 и обчелся, зато проблем у нас выше крыши. Раз уж мы вас так или иначе спасли, время отрабатывать должок. Так что добро пожаловать обратно в семью». «Спасибо», прошипела мумия. «Ладно, может, из тебя и выйдет толк», хмыкнула Кассиопея, взглянув на Паллукса. «Только проблемы это не решает, как ты собрался нас тащить до Англии без рабочего портала. Есть подозрение, что в здешней глуши мы вряд ли найдем хорошего порталиста, который еще и согласится работать с нежитью. А трансгрессии мы будем добираться до Англии в лучшем случае 2 месяца, если не больше. Если вы, конечно, не оставите нас тут одних». «Ну уж нет», ухмыльнулся я, переводя взгляд на деда. «Одних я вас точно не оставлю, компания у вас будет». «Я», — горячо воскликнул Паллукс. «Серьезно, ты хочешь оставить здесь меня, с этой тварью? А что такого?» — пожал я плечами. «Как ты там мне сказал? Вошли и вышли», — очень благородно указывать старому человеку на его промашки. Старый маг фыркнул, скрестив руки на груди. «Слушай, дед», — я серьезно посмотрел в глаза Паллуксу, — «я тебя в свои дела по твоей просьбе не вмешивал. Но раз уж это твоя затея, то доведи ее до конца сам, уж будь добр, я не могу надолго оставлять дела рода без своего внимания. И так не очень понятно, насколько сказалось мое отсутствие и какие будут последствия. Даже несколько дней – это невосполнимая утрата в сегодняшних реалиях. У вас там новая войнушка намечается? Присвистнула Кассиопея и кровожадно ухмыльнулась. Тогда я передумала. Похоже, мне стоит остаться. Не совсем так, хотя, в будущем, возможно, помедлив, но не став отрицать, ответил я ведьме. Ну так что, ты сможешь проследить за ними и доставить до Британии? Хорошо, немного подумав, ответил Паллукс. Все-таки, возможно, из тебя действительно получится хороший глава рода. По крайней мере, ответственность ты перекидывать умеешь. Паллукс, словно фокусник, вытащил из сумки еще один портал, но на этот раз менее экстравагантный. Всего лишь миниатюрный золотой кубок, больше похожий на брелок. Держи, ключ активации, вечная слава, протянул мне портал Паллукс со странным выражением лица. Только не смей умирать, пока меня не будет. Еще одного неживого родственника я точно не выдержу. Ха, чуть скривившись и приподняв уголки рта в кривой улыбке, оценил я шутку. Постараюсь подождать тебя, вечная слава. Послушай, Люциус, несколько неуверенно начал сидящий в кресле массивный темноволосый мужчина, одетый, как и еще несколько присутствующих в кабинете лиц, в мантии, стоящие как годовой доход какого-нибудь чиновника средней руки. А ты точно уверен, что поддержать Блэка – это хорошая идея? Только не начинай опять, Грегори, устало произнес блондин, отставляя в сторону недопитый стакан огневиски. Мы это уже обсуждали. Нет, я не сомневаюсь в твоих решениях. Поднял широченные ладони мужчина, на одном из его пальцев сверкнуло кольцо главы рода. Пока что они оказывались для нас только выгодными. Хвала Мерлину, а то я уже начал сомневаться. Люциус дернул уголком губ в саркастичном намеке на улыбку. Нет, действительно, после исчезновения лорда ты многим из нас очень помог, и наш бизнес процветает. Но я считаю, и многие со мной, думаю, согласятся, он обвел взглядом закивавших магов, что это противостояние с серыми сейчас никому не нужно и приносит лишь убытки. И хоть бы ради чего, но мальчишка Поттеров, мужчина в сомнении покачал головой, да и сам этот Сириус еще щенок, воскликнула еще одна высокая фигура, в которой по светлым коротким волосам, а также грубым, немного звериным чертам лица можно было угадать лорда Карбона Яксли. Почему мы должны подчиняться какому-то сопляку? Отвечу на ваши вопросы, джентльмены, сделав еще один глоток виски, начал Малфой. Если уж так случилось, что моим советам вы уже не склонны довериться, а ведь именно я, Карбон, в свое время помог тебе удержаться в министерстве, после того, как, впрочем, это дела минувших дней, не так ли? Давайте перейдем к сути, господа. Люциус сцепил пальцы в замок, изящный высокий лоб прочертила пара морщин. Дело в том, что до недавнего времени старые семьи и активно рвущиеся во власть новая кровь более-менее уравновешивали друг друга. Причем перевес был именно в нашу пользу. За нами было большинство в Визингомате, к тому же половина всех действительно важных структур принадлежала нам, что позволяло комфортно жить, покупать и получать все, что захочется. А еще, прикрывать свои темные делишки, не позволяя им выйти на свет, верно, Макнир? Люциус посмотрел на еще одного присутствовавшего на неофициальном собрании мага с идеальным лицом, вся красота которого испарялась, стоило лишь увидеть его неестественную, словно бы чуждую, злую улыбку. Как будто мои увлечения хуже других, снова улыбнулся своей жуткой гримасой бессменный глава комиссии по обезвреживанию опасных магических существ, на работе всегда скрывавший лицо грубой жестокой маской. «Нет, разумеется», — усмехнулся Малфой. «У каждого из нас хватает скелетов в шкафу. Но речь не о том. Я провожу этот краткий экскурс в историю, чтобы вы вспомнили положение дел до лорда, нашей войны и его исчезновения. Надеюсь, ты не зря решил разбередить прошлое, мальчик», — хмыкнул седой мужчина в классическом костюме, до этого потягивающий сигару, пепел с которой падал, но не долетал до пола, исчезая в воздухе. «Нет, лорд Эйвери, не зря», — равнодушно ответил тому Малфой. «Я хочу напомнить то, что вы должны помнить лучше многих здесь присутствующих, а именно, как разительно отличается положение дел сейчас от того, что было буквально несколько десятилетий назад. Я не буду ходить вокруг да около, джентльмены, но если отбросить бахвальство и взглянуть на вещи реально, то старые семьи сейчас переживают не лучшие времена. Да, мы еще можем конкурировать за власть с партией светлых и нейтралов. У многих из нас есть должности или связи в министерстве, но нельзя не замечать очевидного. Попытавшись ухватить кусок, который не смогли проглотить, мы лишились очень многого. И сейчас дальнейшая судьба нашего вялого противостояния назревающим переменам довольно очевидна. На самом деле, если не делать ничего, мы можем потерять все. Не сгущая краски, Люциус, вновь проговорил старый лорд. Власть и влияние, это, конечно, хорошо, но ты забываешь о том, что именно деньги правят миром. И тебе это должно быть известно, как никому другому. Мне, лорд Эйвери, как никому другому должно быть известно, как легко эти деньги потерять, упустив ситуацию, немного едко улыбнулся блондин, покачивая стаканом. Одно решение суда, и вот уже деньги не ваши, а предприятия обретают нового владельца. Пускай только попробуют, презрительно фыркнул маг. Но ты прав, ситуацию действительно из рук упускать нельзя. Но Блэк, он же еще совсем юнец. Ты, наверное, не был на том суде, раздался тихий хмык со стороны. Да из чего бы ему представлять нас? Да, тем более, что он в этот орден входил. А я считаю, что мы и так справимся. Мы же имеем влияние на Крауча. А мне кажется, что нужно договориться с серыми. Я уже говорил с Грингроссом. Хорошо, господа, вижу, я вас не убедил, немного подождав, пока все выговорятся, произнес Малфой, положив руку на стол, призывая разбушевавшихся лордов к молчанию. Вы не видите того, что вижу я, а вижу я отчетливо, шанс на то, чтобы, если не получить все обратно, то хотя бы вернуть статус-кво. Приспешники Дамблдора, нейтралы, молодые семьи, маглорожденные, если мы отпустим ситуацию сейчас, то вернуться уже будет невозможно. Останется только тихо отойти в сторонку и ждать решения победителя. И если вы думаете, что деньги вас спасут, то китайцы, османы, даже американцы вместе с груженным золотыми осликом уже наводнили нашу страну со своим бизнесом. А как долго до того, когда они полезут в министерство, Визингамот? Нет, ну этого уже никто не допустит, это просто смешно. Не допустит, смешно. То же самое говорили и про Нобелича, и вдруг резко стало не до смеха, когда маглорожденный впервые начал руководить министерством. И все мы знаем, к каким последствиям это привело. Действительно завелся Люциус, показывая недюжинные ораторские способности, которые он редко когда применял, кроме как в деловых переговорах. Но это были именно они. Пускай неосторожный зритель мог обмануться дружеским вечером старых знакомых, на самом деле в богато обставленном кабинете происходила именно сделка, где каждый понимал цену, которую придется заплатить. Пока что только в деньгах. Но один, как вы говорите, юнец, пусть и с моей помощью, уже сумел сделать то, чему не удавалось сделать никому за последние десяток лет. Юнец, который несколько месяцев как сбежал из места, из которого нельзя сбежать, а после поднял на уши и весь подпольный бизнес островов. Юнец, который является главой семьи, которую вы все прекрасно знаете, как и знаете, на что она способна. Послушай, Люциус, продолжил лорд Эйвери, положим, мы все сделаем ставку именно на него. Несмотря на щедрые предложения наших друзей, а также коллег из-за океана, не прекратим его поддержку. Но ради чего? Все эти слова, конечно, хороши, но я хотел бы услышать конкретные предложения. И, конечно же, нам всем нужно будет пообщаться лично. Мне не терпится встретиться с этим юношей вживую и попробовать разглядеть то, что сумел разглядеть в нем ты. Я думаю, мы обсудим дату нашей встречи чуть позже, удовлетворенно улыбнулся Малфой. Сейчас лорд Блэк достаточно занят, но вот о конкретных предложениях мы можем поговорить прямо сейчас. Глава 12. С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом. Значок защиты авторского права, Аль Капоне. И это был не займ, а инвестиция, так они сказали, пожал плечами Винсент. Ясно, будем думать, протянул я в ответ на пересказ Винсента слов Ли Чамоска, с которым они вместе с Леоном Галанти встретились пару дней назад на нейтральной территории. За время моего отсутствия произошло много разного. Все-таки, я зря боялся, и ребята, под руководством опытного консильери смогли успешно организовать засаду на налетчиков, потеряв убитыми всего несколько не особо опытных ребят. Но вот улов оказался хорош. Трое из шести неизвестных магов, явно итало-американского происхождения, могли только своим видом намекнуть о том, кому мы перешли дорогу. Разговаривать с ними было бессмысленно, клятвы. Но вот уже спустя всего несколько часов, прямо на стол кабинета в подвале букмекерского клуба, который Винсент оставил в качестве основного рабочего штаба, вдруг оказалось предложением о встрече. Минуя всю защиту, а также верных Винсенту людей на столешнице, словно по волшебству появилось послание от Ли Чемоска, изрядно нервирующее моего вассала. Как оказалось, на нас обратил внимание Джулио Андреатти, один из наиболее богатых американских бизнесменов, который по совместительству являлся также главой одной из крупных мафиозных семей, которые в чем-то были похожи на шотландские кланы, только на той стороне континента. Этот не старый еще маг, который являлся выходцем из одного из не так давно основанных родов Италии, имел тесные связи со стариком Фассетом, в частности бизнес по контрабанде некоторых запрещенных в Британии растительных ингредиентов, которые росли только на континенте. После встречи Винсента и Леона с представителем Джулио Андреатти, который рассчитывал на личную встречу со мной, но все-таки согласившись поговорить с моим вассалом, ситуация с атакой наших объектов стала чуть яснее. Кто-то подсказал, или наткнувшись случайно, но несколько лет назад Фассет получил особый рецепт умиротворяющего бальзама, в котором использовалась одна не особо запрещенная, но достаточно редкая разновидность чимерицы, поставки которой наладил увидевший золотую жилу Андреатти. Так как рецептура принадлежала Фассету, Андреатти профинансировал производство слез фей, а также активно распространял львиную часть произведенного товара уже в самой Америке. Фассет же договорился с одним из прикормленных боссов Лютного, Мэттом Бергером, о распространении уже среди британских магов. Когда же активы Фассета перешли в наши руки, поставки слез фей для американского дельца кончились, и он обратился к Фассету за разъяснениями. Тот же с радостью ткнул в мою сторону пальцем, указывая на источник проблем уже самого Андреатти. Чуть подождав и разузнав о ситуации в Британии, бизнесмен послал сюда своего ручного песика, Ли Чемоска, который отвечал за всю теневую часть успешного бизнесмена и специализировался именно на таких проблемах. Вот он и принялся за дело, как умел. Вот только способ вести переговоры тот выбрал крайне неверный. Он больше ничего не сказал, пробежался я барабанной дробью по подлокотнику любимого кресла в гостиной, где мы сейчас и находились. Альберт, явно повеселевший от моего возвращения, но тут же увядший после появления Винсента, расположился на диване, а сам Блишвик на еще одном кресле, где и завершал свой не особо длинный рассказ. Нет, только оставил адрес, как можно с ним связаться для обмена пленных, когда ты вернешься, покачал головой Винсент. Обычная общественная совятня, я проверял. Есть что дополнить? Спросил я до этого молчавшего Стампа. Только что этот итальянец довольно силен, немного подумав, произнес Альберт. Примерно наравне со мной. И свита у него также не из простых магов. Как минимум два мастера там есть. Не чита тем, что мы взяли. Ясно. Задумался на секунду, прокрутив в голове всю ситуацию в целом. Что-то не сходится. Не стал бы макаронник действовать настолько нагло, не имея на то оснований. Уж ощущение глупого человека, судя по реакции Альберта, тот точно не производил. Да, кстати, есть еще кое-что, вдруг вспомнил Винсент. Лорд Малфой через Галанти просил срочно встретиться, как ты появишься. Он не сказал, по какому поводу. Нет, вновь пожал плечами парень, но скорее всего из-за этой ситуации с итальяшками. Да, наверное, пригубил я восстанавливающий отвар, который приготовил к моему приходу Кричер. Собственно, с помощью портала я вернулся в дом дядюшки Альфреда, и затем уже в Блэк Мэннер, где успел только переодеться да принять горячий душ, после чего вызвал моих вассалов. И, хотя окрепнувшая связь с родовым алтарем наполнила меня силой, истощение и иные последствия ожесточенного боя все еще давали о себе знать. Впрочем, времени отдыхать не было. Мне все ясно, подготовьте пока пленников для обмена. Я сделал небольшой жест рукой, чтобы сидящий напротив меня парень все понял однозначно. И Винсент, напиши этому Москву, что мы готовы встретиться, но на нашей территории, скажем, в твоем клубе, раз уж они и так заходят в него как к себе домой, завтра вечером. Может быть, подождать с этим? Обеспокоенно спросил Альберт. Надо сказать, ты выглядишь несколько как дерьмо, прямо продолжил мысль Стампа более прямолинейный Винсент. Может быть, уже расскажешь, где пропадал все это время? На первый вопрос, нет, ждать нельзя, с каждым новым днем ситуация усугубляется, и мы теряем деньги, репутацию, а, главное, Даем врагам время на подготовку. Чтобы перебросить сюда больше сил, итальяшке нужно только время. На второй вопрос пока что не будем об этом. Передернуло меня от еще свежих воспоминаний путешествия к хребтам безумия. Когда вернется Паллукс, я покажу вам наглядно. Пока что могу сказать, что время потрачено было точно не зря. Как скажешь, разочарованно протянул Винсент, и его реакцию подтвердил нечитаемый хмык Альберта. Ну хоть где-то они были согласны. Расскажи мне теперь, что по остальным делам. Еще раз пригубив из чашки с отваром, приготовился я слушать отчет Винсента. Мне нужно было быстро вникнуть в курс дела, прежде чем отправиться к Малфою. Что же до остальных, они приняли нейтралитет, закончил Малфой рассказ о положении дел среди наших политических союзников. Они, что, не поверил я своим ушам. Послушай, я знаю, как это выглядит, но многие из моих друзей, выделил это слово Малфой, и так были не в восторге, что ты затеял войну с нейтралами из-за Поттера, как и в целом негативно относится к твоей персоне из-за общего прошлого. Конечно, всех особенно радикальных сторонников Ридла либо убили, либо они отправились на бессрочное свидание с дементорами, но ты успел многим оттоптать мозоли и так, когда альтернативы не было, то все эти змеи объединились против единого врага, но сейчас, когда начался передел, и есть лицо, с кем можно договориться, многие начали задавать вопросы, требовать гарантий. То есть, эти идиоты выждали момент уязвимости и решили сейчас получить кусок пирога побольше, шантажируя своей поддержкой. Начал закипать я. Я бы, конечно, так не выразился, поморщился Люциус. Но в целом так и есть. В открыто никто не хлопал дверью, и финансово они, конечно, поддерживают компанию Крауча, но переговоры с Гринграссом ведут многие. Пользуясь большинством, Гринграсс начал подавливать некоторые законы, которые могут ударить по бизнесу многих из наших союзников. Ну и, разумеется, они хотят услышать гарантии от тебя лично. Особенно Эйвери-старший. Он наиболее богатый и влиятельный из всех. Убедишь его, так или иначе успокоятся и остальные. Чудно, помассировал я виски от накативших последствий постоянного напряжения. То, что старые рода, многие из которых открыто или втихую поддерживали Волдеморта, будут гнуть свою линию, это я понимал. То, что особых симпатий они ко мне не питают, также было ясно. Но, как говорится, в том, чтобы встать на сторону проигравших, чести нет, а встать на сторону победителя – всего лишь деловой подход. После выборов, практически традицией является раздача разных преференций всем причастным, и урезание всего, что только можно у непричастных или противодействующих. Премии, контракты, новые должности и различные послабления – все это как единый пирог делится между всеми партнерами, в зависимости от их вклада в общее дело. Но вот то, что они решили поделить шкуру неубитого министра именно сейчас, стало еще одной проблемой. И еще кое-что, помявшись, выдал Малфой. Говори уже, не тяни. Мне из-за океана поступило одно предложение. Очень крупное предложение, с несколькими нулями в золоте, а также некоторыми хорошими обещаниями. Поступило оно от уже наверняка небезызвестного тебе Джулия Андриатти. Ты же уже слышал о нем? Да, парни рассказали, ответил я максимально спокойно, пытаясь унять бушующие внутри эмоции. Похоже, после каждого использования родового заклинания держать контроль над собственным гневом становилось все сложнее. Так вот, этот бизнесмен, который поднялся на торговле растительными ингредиентами, а также не совсем законными сделками, очень настойчиво просил не оказывать тебе никакой поддержки на время решения вашего конфликта с производством слез. С интересом взглянул на мою реакцию Малфой. И по оговорке Эйвери, с подобным предложением обратились не только ко мне, да и, возможно, с другими предложениями тоже. И как, ты взял деньги? Спокойно спросил я Малфоя. В то, что он решит меня предать, я не слишком верил. В отличие от остальных политических партнеров, он уже сделал слишком многое, что сильно привязывало его ко мне прочнее, чем золотые кругляши. Разумеется, нет, фыркнул блондин, рассмеявшись. Чтобы я взял деньги у чертовых итальяшек за предательство, им точно потребовалось предложить гораздо больше. Да и эти ребята из Нового Света совершенно не умеют вести бизнес. Если разок дали тебе денег, то считают, что ты уже им по гроб обязан до конца своей жизни. Просто решил предупредить, что в этом конфликте мы, похоже, без союзников. Как и всегда, хмыкнул я, что ты можешь сказать об этом человеке? Я узнал некоторую информацию от парней, но мне интересно твое мнение. У нас назначена встреча с Личи Амаска на завтра, и мне нужно знать о его хозяине как можно больше. Ты же знаешь, я предпочитаю вести дела в старушке, Британии, поморщился Малфой. Но кое-что об этой акуле слышал и я. Выходец из не особо древней, но довольно влиятельной в Италии семьи, он быстро поднялся по криминальным ступенькам в новом свете. Рэкет, торговля наркотиками, проституция и прочие делишки, которые он проворачивал как в магическом, так и в обычном мире, принесли ему огромную власть и деньги, которые он конвертировал в еще большие деньги. Жестокий, умный, беспринципный и до дурения жадный, вот, что я могу сказать об этом человеке. Он делает деньги на всем, что может приносить доход. Разумеется, Андреатти там такой не один, да и дорогу немногим древним семьям, которые переехали в Америку, он старался не переходить. Все-таки личная сила решает очень многое в вопросе столкновения интересов. А действительно сильных людей у него немного, да и тех он вырастил собственноручно. Но это только вопрос времени, когда ему станет мало выделенной доли. А сейчас, похоже, итальяшка решил обратить свое внимание на наше болото. Так ты думаешь, что сотрудничеством с Фассетом дело бы не ограничилось? Сложно судить, конечно, но если то, что я слышал о нем, правда, то нет, подытожил Малфой. Затем раздраженно добавил, только вот эти пеньки предпочитают не замечать очевидного, что если подавит нас, то следующая очередь уже за ними, но куда там. Он махнул рукой, подзывая домовика, чтобы тот обновил бокал. «Ясно», — произнес я, задумавшись. Во многом мои предположения были схожи с мыслями Малфоя. Слезы феи — только предлог, чтобы закрепиться в криминальной части магической Британии. И, скорее всего, даже если мы договоримся с Личи о совместном бизнесе, это только отсрочка перед активной частью. Но, скорее всего, до договоренности дело не дойдет. Если Андреатти настолько нагл, чтобы посылать предложение о сотрудничестве Малфою, то наверняка подобные письма были разосланы всем заинтересованным, только вот суммы и предложения там наверняка менялись. Без поддержки внутри Британии, которую уже не мог оказывать старик Фассет, Маска не стал бы действовать так нагло. Вопрос только в том, кто ответил на его предложение. Дамблдор, даже не смешно, не тот у него уровень. Гринграсс, этот мог, но что-то мне подсказывает, что ценящий свою независимость нейтрал не стал бы впутываться в такие дела, особенно перед выборами, особенно, получив в руки власть, разве что помочь информацией, или свести с нужными людьми, чтобы отвлечь меня, Эйвери, уже ближе, да и резон у него был, деньги и политический капитал, который тот наработает, оказав Гринграссу большую услугу. С другой стороны, прожженный делец не может не понимать, какие последствия могут наступить, запусти он лису в курятник. Остальных союзников из числа старых семей можно ставить в тот же ряд, как и часть светлых, которые не гнушаются криминальным бизнесом. Впрочем, так гадать можно бесконечно, кто именно поддержал Андреатти будет ясно, когда тот попытается меня убить. А в том, что такая попытка последует, я уже не сомневался. Но тут вопрос в том, кто умрет первым. Хорошо, значит, вот так мы поступим. Мистер Блэк первым нарушил затянувшееся молчание, вошедший абсолютно один итальянец, с аккуратно зачесанными назад волосами, одетый в классическую тройку с красным галстуком, а также широкополую шляпе черного цвета. Он вошел быстрым шагом, что выдавало в нем человека энергичного, готового действовать, а также очень наглого, так как сразу же после того, как тот вошел в открытую дверь кабинета Винсента, то итальянец без лишних слов с комфортом уселся на кресле прямо передо мной, беззастенчиво осматривая меня пронзительными темными глазами. «Мистер Маска», — в тон ему ответил я, также присматриваясь к человеку Джулио Андреатти. «Пока что, то, что я видел, лишь подтверждало сделанные ранее выводы. А я вас так и представлял, мистер Блэк», — начал степенный разговор Лича. «Даже у нас, на краю земли, ходят слухи о вашей семье. Как жаль, что от нее остался всего один прямой представитель. Такая утрата для магического мира. Я смотрю, вы пришли на встречу один», — отметил я этот факт вслух, сдерживая поднимающийся от такого наглого обращения гнев. «Так и вы пришли один, не так ли?» — улыбнулся краем губ итальянец. «О чем нам, разумеется, известно. Как и известно о вашем скором возвращении. Не подскажете, откуда именно?» «Дела семьи», — усмехнулся я, подметив его информированность. То, что я буду вести встречу в одиночку, знало не так много человек. Попытавшись играть на своем всеведении, Лича только раскрыл своего информатора. «Ну, разумеется», – протянул Маска, откидываясь на кресле. «Я пока что не вижу моих пиццеотта, разумеется, если вы не прячете их где-то под столом». Улыбнулся тот немудреной шутке, но тут же изменился в лице, когда я достал из кармана две небольшие фигурки и один интересный артефакт. А нет, зачем же так нерационально использовать пространство? Тем более, что под столом место было уже занято вот этой вот вещью. Я подбросил артефакт на ладони, отчего Маска чуть нервно дернулся. Кажется знакомый, мне кажется, что... О, не волнуйтесь, эта мина совершенно безвредна, улыбнулся я, взглянув на немного побледневшего лича, неотрывно смотрящего на магическую бомбу, а также на небольшие золотые статуэтки, невероятно детально изображающие перекошенные в ужасе человеческие головы. «Итак, вы нашли мой небольшой сюрприз». Поначалу гневно раздув ноздри, быстро взял себя в руки Маска и непринужденно рассмеялся. «А также взяли Виру в лице голов бедных Мавра и Граста. Я понимаю, это честный обмен. Но, смею заметить, что вы могли превратно меня понять. Я прибыл сюда с самыми чистыми намерениями. А это подстраховка, лишь для того, чтобы переговоры прошли без некоторых эксцессов. Все-таки ваша семья имеет некоторую дурную славу, о, я бы сказал репутацию людей вспыльчивых», мягко поправил меня итальянец. «И вы, мистер Маска, все еще надеетесь выйти отсюда живым? Почему?» Задумчиво смотрел я на мага, который отнюдь не выглядел испуганным. «Раздраженным, да. Взволнованным, да. Но не испуганным. Знаете, мы в Америке ценим деловой подход, но никогда не знаешь, что произойдет на встрече, если ты не имеешь некоторой подстраховки, как, например, всего один адрес, такой, как Black Road, 66, с намеком улыбнулся Лича, называя адрес, где в данный момент проживали Мёд и Тед. «Знаешь, Лича», мгновенно изменил я тон, подавшись вперед, полностью осознавая, что уже практически полностью покрыт тьмой. Однако это меня не волновало. Угроза, адресованная моей сестре, полностью снесла внутренние запреты, и холодная ярость сама нашла путь наверх, проявляясь в виде пока что неоформленного выброса. Единственное, что отделяло самоуверенного мага от присоединения к статуэткам на столе, это невозможность прямо сейчас проверить, живы ли моя сестра и Тед. «Возможно, тебе не стоило произносить эти слова, они не только продлили твое время, но и сделали его конечным». «А да, я заметил», чуть нервно поправил галстук итальянец, но тут же улыбнулся. «Все мы умрем, мистер Блэк, кто-то раньше, кто-то позже. Не стоит просто так разбрасываться громкими обещаниями. Я же в свою очередь все еще хочу уладить некоторые возникшие между нами разногласия». «Разногласия?» — хмыкнул я, с трудом утихомиривая магию. «Говори, как вы уже знаете, я представляю здесь Дона Джулия Андреатти, и он заинтересован в том, чтобы вести совместный с вами бизнес, раз наш предыдущий партнер уже не владеет производством. И лучшее, что вы могли сделать, это разрушать уже наши объекты». С интересом спросил я, ожидая, как начнет выкручиваться Лича. Это была досадная случайность, обусловленная введением в заблуждение предыдущим партнером. Пожал плечами Маска. «Но за эту оплошность, помимо Виры, мы готовы заплатить большую сумму в золоте, чтобы сохранить долгие партнерские отношения, обогащающие и вашу сторону, и нашу. Смею заметить, это самый выгодный вариант, ведь без растущего только у нас ингредиента, производство бальзама невозможно. А это средство произвело настоящий фурор в новом свете, как и пришлось по нраву в старом. Так стоит ли рушить возможные взаимовыгодные отношения после небольшого недоразумения? Что вы конкретно хотите, и что готовы предложить?» Не стал отвечать я на игры словами. «Полмиллиона галлеонов за приготовленную к отгрузке и захваченную вами партию товара», немного расслабившись, откинулся итальянец на кресле, закинув в рот зубочистку. «Еще 100 000 за принесенный нашими действиями ущерб». «200. Что, простите, 200 000, продолжил я свою фразу. «Именно во столько я оцениваю ущерб, который вы нанесли мне своими действиями». «Хорошо», немного подумав, произнес Маска. «Договор. За каждый объект», улыбнулся я. «И еще 100 000 за двух погибших при столкновении ребят, у них были семьи, которые нужно кормить. Это большая сумма. И еще 300 000 за угрозы в адрес моей семьи», вновь перебил я итальянца. «Я знаю, насколько богат Андреатти, а я отнюдь не жаден, так что еще 100 000 мы отправим в фонд помощи угнетенных в результате колонизации Америки индейцев, и округлим получившуюся сумму до 1,5 миллионов. Ради нашего долгого и взаимовыгодного сотрудничества, разумеется. После моей речи ненадолго зависла тишина. Маска, как и я, изображал видимость раздумий. Я практически полностью был уверен, что они не собираются платить. Как потомки тех семей, что ринулись в Америку в поисках наживы, Андреатти наверняка привык брать все силой, рассматривая своих партнеров как еще один инструмент. Только вот в своей цели он очень и очень ошибся. Наверное, стоит объясниться, почему с такой наглостью и открыто действовали его люди здесь. Начну издалека. Америка, а точнее ее магическая часть на территории обоих континентов, была открыта магами уже гораздо более 1000 лет назад. Вот только исследователи, колонисты, которые отправились в новый мир в поисках ингредиентов, еще невиданных магических существ, а также нового дома, столкнулись с не слишком ласковым приемом. Как оказалось, новая земля уже вполне себе принадлежит разрозненной цивилизации индейцев, которые были отнюдь не беззащитными жертвами, а вполне себе кровожадными, постоянно воюющими друг с другом древними странами, которые несколько походили на греческие полисы. Алганкины, иракезы, крики, рикара, арапаха, шаенны и еще множество различных племен в какой-то момент были вынуждены объединиться против бледнолицых захватчиков. Частично разведчики остались на индейской земле в качестве зомби или подневольными духами на службе у шаманов. Частично вернулись обратно в свои дома с рассказами о новой земле и ее возможностях. И с тех пор несколько столетий частые набеги и походы за рабами северных магов, осторожные попытки закрепиться на новом плацдарме разведчиков Римской империи, охотники на редкости китайской династии Шан, вооруженные визиты отчаянных охотников за удачей из других стран по кусочкам отхватывали у коренного населения земли, ресурсы и сами жизни. Но вот потом, после постепенного нарастания поступления в магическую Европу множества товаров, просто не имеющих аналогов на старых землях, а также их высокой стоимости и ограниченности, европейские маги вошли во вкус. Тем более, что к тому моменту практически все значимые места магического мира, в жесткой, если не жестокой борьбе уже обрели своих владельцев. Такой бескрайний магический мир вдруг оказался тесным, и многие молодые и не очень маги решили попытать счастье за океаном. Разумеется, хорошо поддержанные как старыми родами, так и правительствами стран, хорошо подготовленные и промотивированные экспедиции с самого начала столкнулись с жестоким сопротивлением выступивших практически единым фронтов шаманов, которые не чурались магии, используя духов, ликанов, вуду и еще множество других способов, чтобы раз и навсегда выдворить со своего дома вторженцев. Они понимали, что, если не объединяться сейчас, другого шанса может и не представиться. Только вот ранее неизвестные, но вполне себе ужасающие по мощи заклинания шаманов, от которых вначале мог защититься не каждый маг, дотошно разобранные по составляющим внутри магических школ, теперь не могли спасти своих владельцев. Магическая наука не стояла на месте, и песнопения представителей индийских магов уже не казались диковинкой. На каждое заклятие найдутся чары сильнее. В этот раз не повезло горделивым индейцам, но они старались. Понимая, что выхода нет, зачастую приносили в жертву целые города, вызывая древних лай и напитывая их силой. Но все было бесполезно. Разрушенные города, захваченные места силы, артефакты, ингредиенты, растения и многое другое рекой потекли начавшую быстро прогрессировать Европу, что просто не могло не отразиться и на мире простецов. Спустя всего 100 лет, земля, которая ранее принадлежала племенам, разрослась в города, впитав в себя сотни чужих культур, магических традиций и знаний. Старые роды отправились на родину, обогатив семейные хранилища артефактами, золотом и знаниями. Но уехали, разумеется, не все. И вот, когда общего врага не стало, между оставшимися в новой стране силами разных стран вспыхнул новый конфликт. Длился он сравнительно недолго. Какой-то десяток лет шла ожесточенная резня, всех против всех, где верх одержали несколько представителей крупных семей, щедро поддерживаемые со своей родины людскими ресурсами. Всего 20 семей из разных стран навели хоть какой-то порядок в раздираемой междоусобной войной стране, до сих пор владея самыми лакомыми местами магического мира, создав и контролируя местное правительство. Картина полностью идентичная тому, что буквально несколько столетий назад происходило и в магической Британии со старыми родами, входящими в Визингомат. Остальные же не могли похвастаться ни их влиянием, не знаниями, но богатство и власть всегда идут рука об руку. Маглорожденные, полукровки, смески магических рас, новая кровь, отщепенцы из магических семей. На бескрайних пространствах Америки каждый мог попробовать прорваться к вершине через богатство. И Джулио Андреатти был как раз из таких. Жестокий, наглый, подминающий под себя все, что могло принести доход. Он, на деле, варившись в котле естественного отбора вместе с такими же, как и он сам, на деле не сталкивался с достойным противником. Деньги – это хорошо, и во многих ситуациях они могут заменить практически что угодно. Только в мире магии, даже спустя тысячелетия, действует лишь один закон – закон сильнейшего. Я думаю, что мы можем пойти на такие уступки, – вновь непринужденно улыбнулся Маска. Как вы верно подметили, Дон Андреатти богат, а мы заинтересованы в долгом и плодотворном сотрудничестве. Когда бы вы хотели передать оговоренную партию? Я думаю, немного подсчитал я в уме, что через неделю будет в самый раз. Тогда, я думаю, что и так отнял у вас много времени до встречи, мистер Блэк. Поднялся со своего места маг. До встречи, мистер Маска, произнес я, и немного пододвинул магическую бомбу и две статуэтки. Это вам, на долгую память. Глава 13. Время – это меньшее, что у нас есть. Эрнест Хемингуэй. Послушай, Сириус, дай мальчику время, он действительно сильно обижен, отставляя в сторону чашку чая, сочувственно произнесла Мюриэль, чуть наклоняясь вперед. А ты точно уверена? Нет, ничего с парнем не случилось. В который раз произнесла высокая худощавая женщина, прошедшие годы и потеря практически всей своей семьи, казалось бы, ничуть не повлияли на эту волевую женщину, только добавив ей несколько лишних морщин. Маги зачастую выглядели так, как они себя ощущали, и разменявшая практически 100 лет глава рода Прюэтт, как и леди Лонгботтом, откровенно говоря, не выглядела на свой возраст. Мы находились на веранде родового особняка Прюэттов, что находился близ Годриковой лощины, куда я после разговора с сочувствующей, но явно довольной Молли аппарировал практически в тот же момент, чтобы не спалить нору, как и всех ее обитателей. Мюриэль, впрочем, без слов поняла мое состояние и тут же усадила пить чай с успокаивающими травами, начав непростой разговор. И тема этого разговора была Гарри. После того, как я отправился вместе с Полуксом в путешествие к остаткам древнего города, прошла уже неделя. И прошла она не без последствий. Ситуация с Андреатти, обеспечение безопасности Андромеды и Тидда, укрепление позиций Гринграсса, который беззастенчиво пользовался связями Дамблдора, а вместе с тем и деньгами всех своих союзников. При этом, в отличие от нашей партии, ухватившие свой шанс нейтралы вкладывали в нее поистине астрономические суммы. Кандидаты вступали в предвыборную гонку, где СМИ, волонтеры, подкупы, уступки, шантаж и громкие поступки смешались в единый котел, на дне которого пытался выплыть списанный со счетов фадж. Проблемы с собственной магией, активно тормозящейся апелляцией, горы финансовых операций, махинаций, криминал. Эта гора, которая внезапно опрокинулась мне на голову с самого прибытия, выматывала, но вишенкой на торте стал как не выдержавший невзгод парный артефакт, так и отказывавшийся со мной видеться крестник. О чем мне и сказала Молли, когда в единственный день свидания прибыл к их дому. А артефакты? Все в порядке, Сириус, в который раз, но не выказывая ни капли недовольства, ответила Мюриэль. Все на месте. Твой интересный артефакт переноса, тоже. Никто мальчишку не заставлял, не принуждал, и никак на него влияния не оказывал. Моя племянница, конечно, глупа, но не идиотка. Я говорила с мальчиком, Молли даже не говорила о тебе ничего. Я думаю, хватило пары намеков, но в целом, это было полностью его решение. Он просто обиделся из-за того, что ты не отвечал целую неделю. И что теперь делать? В который раз за день, сдерживая нарастающее внутри раздражение, спросил я. Мне нужно с ним поговорить, но как, черт возьми, это сделать, если он отказывается меня видеть? Послушай, Сириус, немного подумав, ответила мисс Прюэтт. У него просто такой возраст. Дай ему немного времени. Новое зеркало я ему передам, вот увидишь, он позвонит, когда соскучится. А еще мой совет, не затягивай так с судом, как будто бы это от меня зависит. Не выдержал и огрызнулся я, получая в ответ легкое поднятие брови, что тут же меня пристыдило. В действительности, Мюриэль вовсе не обязана была мне помогать, особенно учитывая ее родственные связи с Молли, но и так уже сделала немало. Извини, нервы. А ты пей чай, пей, вновь улыбнулась Мюриэль мне как родному внуку, хотя мы были связаны только через ее невестку, мою тетю Лукрецию Пруэтт, в девичестве Блэк, которая после смерти сыновей, брата, отца и сестры сильно сдала и уже давно не выходила из своего дома. Я мало что понимаю в политике, а тем более в судах, но то, что творилось на заседании, явно нельзя назвать образцом честности. Там не все так просто, ответил я Мюриэль, не желая втягивать в свои проблемы еще больше. После смерти практически всех членов рода, той пришлось принять главенство, но она полностью посвятила себя воспитанию малышки Гвиневры, внучки Ланселота Пруэтта, кузена самой Мюриэль, взяв осиротевшую малышку к себе. Та вроде бы только сейчас поступила на первый курс Хогвартса. В жизни редко бывает что-то просто, фыркнула Мюриэль. Тем и ценен результат. Но я уверена, что ты со всем справишься, все-таки ты больше похож на Арктуруса в молодости, чем на своего отца. Тот был тем еще рохлей. Как там Лукреция? Спросил я, уводя с неприятной темы. Постоянные сравнения меня с кем-то из предыдущих Блэков вновь будили внутри раздражение. Даже с такой сильной личностью, как Арктурус, я уже давно ее не видела, Сириус, с вздохом произнесла Мюриэль. Все-таки судьба обошлась с ней очень жестоко, и она давно не появлялась тут. Сам же дом закрыт под Фиделиусом, еще со времени войны, так что я не могу туда попасть. Ясно, ответил я, и мы немного помолчали, думая каждый о своем. Я размышлял, успеет ли дед привести моих дорогих немертвых родственников к началу активного противостояния. Ну а Мюриэль, наверное, вновь вспомнила то время, когда она лишилась практически всей своей семьи. Это та цена, которую заплатили Гедеон и Фабиан Пруэтты за свои действия. В целом, Пруэтты некогда были одной из самых влиятельных магических семей в магической Британии. Производство, деньги, земли, не меньшее, чем у Блэков численности, большая личная сила вкупе с репутацией, все это делало их одними из самых ценных потенциальных союзников для только набирающего популярность темного лорда, но что-то пошло не так. Возможно, сыграл свою роль вспыльчивый темперамент и нежелание подчиняться, возможно, был другой конфликт интересов, но Том, после встречи с главой рода Пьюэтт, ушел ни с чем. Впрочем, и Пьюэтты также вначале не были замешаны в конфликт, сохраняя нейтралитет. А, если быть точнее, то просто поддерживали министерство, где имели очень большое влияние. Вот только для Ридгла не существовало слова «нейтралитет», и после укрепления его позиций, а также после создания как минимум трех крестражей, он начал полномасштабную войну, которая коснулась и этой семьи. Пять магистров, пять представителей древних семей, увешанных артефактами с поддержкой Шушеры поменьше рангом, понадобились для того, чтобы справиться с близнецами из рода, который издревле славился горячей кровью берсерков. Выжил только один, Антонин Долохов, который донес весть о том, что захват заложников пошел не по плану. Ну а дальше? Так что ты собираешься делать, Сириус? Прервала мои размышления Мюриэль вопросом, на который я и сам задавался ответом. Я думаю, что последую твоему совету, ответил я после недолгой паузы. Дам Гарри немного времени, но хочу попросить. Да-да, я поняла уже, улыбнулась женщина. Ничего с твоим крестником не случится, я прослежу за ним. После встречи с Мюриэль прошло несколько дней, и за все эти дни я как сумасшедший носился туда-сюда по всей магической Британии, пытаясь успеть все и сразу. И у меня даже что-то начало получаться, по крайней мере количество дел перестало прибавляться и медленно, но верно сокращалось. Проще всего прошла встреча у старого гоблина, где я всего лишь около часа подписывал нужные документы и распоряжения. Встретился я с ним во Франции, где мне нужно было нанять пару ребят в помощь Альберту и Винсенту, а также пополнить запас зелий. Хорошо, что их система туннелей и особая гоблинская магия, которой они пользуются для перевозки золота, позволяла всего за несколько минут переместить на другую сторону и моего поверенного. Он, правда, особо доволен не был, но ворчал не сильно. Куда больше тот занудно пытался меня отговорить от траты такого количества денег, когда я помогал Альберту. И дело даже было не в том, что тот благодаря фамилии стал персоной нон-грата у гоблинов, а в том, что со всеми заботами и приготовлениями золота в родовом хранилище не прибавлялось. Напротив, исчезало целыми стопками галеонов, что не могло не волновать старого гоблина. Впрочем, поступления тоже были. Они, конечно же, пока не покрывали издержки, но криминальный бизнес всегда был довольно прибыльным, так что смотря на постоянно увеличивающиеся еженедельные поступления, Ликбах на этот раз ворчал не слишком долго, пока я подписывал целую стопку накопившихся документов. В адвокатской конторе старик Джеффри не порадовал меня новостями об очередном отклонении жалобы на долгое рассмотрение материалов апелляции. Как мне подробно и обстоятельно объяснил адвокат, секретарь суда с прискорбием сообщал в ответе на очередную жалобу, что суд все еще ждет обжалования законности действий Аластера, который стал причиной неявки одного из свидетелей в суд. Дурость, конечно. Формальные отписки, могли и что-то получше придумать. Но надо отдать должное, тянуть время Гринграсс сумел мастерски. И не отказ, который можно хоть как-то обжаловать в суде МКМ, хотя его решения и не являются абсолютно обязательными для стран, и несогласие. Просто перенос суда. В очередной раз, еще немного подписей, на очередные жалобы и иски, по ушедшему в разные руки имуществу, консультация, как лучше организовать кампанию по сбору ингредиентов, чек на круглую сумму, и я уже отправляюсь как раз на встречу с Бенджамином Стоуном, стариком, который уже как несколько лет подряд является главной небольшой общины оборотней. И встреча на самом деле прошла как-то обыденно. С другими оборотнями я не контактировал, поселение их было весьма условным. Домики располагались на значительном отдалении друг от друга, для того, чтобы не конфликтовать за территорию. Этот условный вожак мог подавить волю отдельных членов стаи, и в периоды обращения вся стая хоть друг на друге будет спать. Отдельные личности, сильно поддавшиеся привезенному из Америки проклятию, и в человеческом существовании безукоризненно подчинялись своему альфе в жизни. Но здесь был совершенно другой случай. Просто люди, попавшие в непростые жизненные обстоятельства, и выживающие вместе, помогая друг другу. Вот какая картинка сложилась у меня в голове после разговора с Беном, который хотя и был довольно-таки старым как для оборотня, но вот вожаком не был, выступая в роли мудрого старейшины как в человеческом, так и другом виде. Чувствую, с Римусом они сработаются. Благо требования у них были небольшие, всего лишь оплата ингредиентов и защита от министерства и других магов. Несмотря на то, что они и так находились у черта на куличиках, министерство в лице жадных до денег чиновников периодически начинало щипать и такие вот общины, если, конечно, про них узнавало. И, как сказал Стоун, про них уже прознали, и со дня на день должна была нагрянуть проверка. Защитить от министерства я на самом деле мог бедолаг, даже не обращаясь к крайне занятому Краучу, которому не нужно было лишнее внимание, а именно, просто купив пару гектар, зарегистрировав на них свои права на землю. По старым законам, земли аристократов были практически неприкосновенны. По крайней мере, за проверки можно было уже не волноваться, так как подразумевалось, что лорд сам ответственен за проживающих на его территории опасные существа. Вот если они кому-то навредят. Собственно, как по моей просьбе узнал Лигбах, участок, на котором находилась община, продавался, и его можно было купить за смешную сумму. Смешную по моим меркам, разумеется. Впрочем, это вложение должно было себя окупить. Мне от оборотней нужны были ингредиенты и, разумеется, люди. Не прямо сейчас, конечно же, после обучения, почувствовавшие нормальное отношение и качественное изменение жизни, многие будут мне благодарны просто за это. Верность воспитывается не сразу, но я был готов подождать. В любом случае, мне нужны будут толковые верные люди, которых проще воспитать самому. Немного обсудив ситуацию с Беном, мы подписали предварительное соглашение пока что лишь о поставках некоторых ингредиентов из тамошнего леса, о другом пока говорить было рано. Отдав отмашку адвокату на подготовку документов, мне вдруг стало смешно от осознания, что я действительно превращаюсь в классического аристократа. Титул лорда есть, поместье есть. Теперь вот покупаю землю вместе с крестьянами-оборотнями. Но шутки шутками, а на оборотней на самом деле у меня были большие планы, а именно, восполнение острой нехватки людей. Конечно же, не в краткосрочной перспективе, но я мог вырастить себе целый штат будущих слуг. То, что они оборотни, мне было плевать. Вот только был один нюанс: мне нужен был учитель для наиболее способных детей и взрослых, который при этом согласится учить у черта на куличиках, в компании опасных существ, и Люпин на эту роль подходил как влитый. Еще один визит оказался практически пустым, а именно в гильдию наемников. Звезда Марии так и не освободилась, а других профессиональных отрядов пока что в обозримом будущем не наблюдалось. Было, конечно, несколько одиночек, но вот только как боевые единицы, так себе. Как ни удивительно, Но в гильдии наемников сейчас было больше различных нянек, слуг и воспитателей, чем нормальных бойцов. Парочку, конечно же, я все равно приобрел, но на разовый контракт сопровождения, среди которых оказался и все еще свободный Тейлор Нортон. Вот и посмотрим, настолько ли он хорош, как отзывался о нем Баркер. Сейчас мне нужна была именно машина для убийства больше, чем обычный телохранитель. Посещение Люпина принесло хорошие вести о том, что тот уже готовится выйти на поправку. Сразу же оставил в его палате несколько папок, приготовленные Джеффри и Винсентом. В них находилась информация по актуальным ценам на некоторые ингредиенты, компании, которые стоит либо купить, либо вести с ними бизнес. Также оставил свежеподписанный контракт с главой общины оборотней, где Ремус фигурировал в качестве управляющего, ну и радостно сбежал, не вслушиваясь в вялое ворчание больного о его сомнениях и вообще о том, что он не справится в общем обычное нытье лунатика.